Часть вторая. На следующее утро мои родители не разошлись. Мы позавтракали втроем, как обычно. Я была уже одета и причесана, чтобы идти в школу. Они сидели в пижамах и молчали. «Лусила», — сказала я, когда мы вышли из дома. «Вчера ночью мама с папой жутко поругались». «Аккуратнее не наступите», — ответила она, указав на свежую собачью кучку. «Они теперь разойдутся». Лусила ничего не ответила. «Вы слышите?» «Да, но давайте считать, что нет». «Почему?» «Потому что о таком не говорят, сеньорита Клаудия. Это дела ваших родителей». Лусила была лишь чуть-чуть выше меня, но широкоплечья, квадратная, как шкаф. Она носила синее платье-халат без передника, а черные с проседью волосы заплетала в косы и укладывала вокруг головы венком. Между бровей у нее пролегала прямая длинная морщина, признак дурного характера. У дверей школы она выдала мне ланчбокс, и мы распрощались. После уроков она ждала меня у выхода, как всегда. «Здравствуйте, сеньорита Клаудия». «Мама дома?» «Да». «А папа?» «Пообедал и поехал в супермаркет». Домой мы шли молча. У меня в голове звучали папины крики. «Я выкину тебя на улицу, как и его». Дома все было на своих местах. Джунгли со всеми растениями, мебель. Мама в постели с журналом. Папины вещи на тумбочке, одежда обоих в шкафу, флакончики и тюбики в ванной. День прошел без неожиданностей. Папа вернулся в обычное время. Вечером мы поужинали вместе, как всегда. Они посмотрели новости, в 8 я отправилась спать. На следующий день то же самое. Мама с папой притворялись, что все нормально, но папа ночевал в кабинете. Я это заметила, когда ночью пошла в туалет и увидела, как он раскладывает подушки на диване. Лысый маленький человечек, согнутый крючком. Раньше по субботам у нас был другой распорядок. Мы вставали позже, чем по будням, мылись и завтракали уже причесанные и собранные. Мама в красном гимнастическом трико. Потом она отвозила нас в супермаркет, а сама ехала на аэробику. В ту субботу мама разбудила меня, как обычно. Я приняла душ после папы, оделась и причесалась у себя в комнате, а потом спустилась в столовую. Папа был одет, а мама еще в пижаме. «Ты не идешь на аэробику?» — ответил папа. «Нет». «Я выкину тебя на улицу». Я взглянула на маму. «Нет», — подтвердила она. «Но ты едешь в супермаркет». Они были как роботы, не смотрели друг на друга и не обменялись ни словом. Я посмотрела на папу. «Да», — сказал он, — «ты едешь со мной». Я повернулась к маме. «А ты что будешь делать?» «Ничего». «Тогда давай разойдемся», — сказала она в ту ночь. «Ты не уйдешь?» «Куда я уйду, Клаудия?» «А почему тогда я должна ехать в супермаркет?» «Потому что тебе полезно выходить из дома. И надо потихоньку разбираться, как он работает», — добавил папа. Похоже, пока что они не собирались расходиться. Все было как всегда, только без Гонсала. «Я выкину тебя на улицу, как и его». Я представила себе Гонсала, грязного, обросшего, ослабевшего, в лохмотьях и с редкими волосами, как тогда в Лабакане, когда он выходил из моря, бездомного попрошайку, затерянного в каком-нибудь богом забытом углу этого города. Донья Эмильда подрядила меня на кассу упаковщицей. Она пробивала покупки, а я их сортировала и раскладывала по пакетам. Съедобное, несъедобное, холодное, хрупкое, твердое. В доме через дорогу жила старушка, которая закупалась в супермаркете. Хрупкая, горбатая, с крашенной рыжей шевелюрой, а одежда на ней болталась, будто с чужого плеча. Донья Эмельда знала ее всю жизнь и всегда с ней беседовала. «А помните, как раньше мама приносила ее сюда в люльке?» — спросила старуха, кивнув на меня. «Какая она была живенькая, глазками хлоп-хлоп и головку сама держала, и так рано заговорила. Ей еще полутора не было, а уже лопотала вовсю. Помню, когда ей было 5, она говорила совсем как взрослая, целыми длинными словами. Ясное дело, братьев-сестер-то у нее нет. Выросла среди взрослых». Старуха с Доньей и Мильдой посмотрели на меня. «А теперь вы на нее посмотрите. Сверху вниз. Такая умная девочка. Просто умничка». Я поняла. Они твердят, что я умная, потому что не могут назвать меня красивой. «Как жаль, что дед ее не застал», — сказала старуха. Донья Эмельда кивнула, но тут же передумала. «А может, так оно и лучше. Она бы его изменила. Внуки такое умеют». «Ну да, наверное», — ответила Донья Эмельда. Я протянула старухе пакет с макаронами, маслом и помидорами. Она на прощание погладила меня по голове и зашагала прочь, медленная и хрупкая, шажочек за шажочком. Казалось, чтобы перейти дорогу, ей потребуется вечность. Когда она, наконец, отошла достаточно далеко, я повернулась к Донье Эмельде. «Почему так лучше? Что дедушка меня не застал?» Она огляделась по сторонам, удостоверилась, что рядом никого нет. Он был непростой человек. «Как это непростой?» «Подолгу молчал, как ваш папа. А если открывал рот, то только чтоб кого-нибудь отругать». На своей свадебной фотографии дедушка не улыбался. Но, думала я, он наверняка понимал, что ему ужасно повезло. Отхватил такую юную и красивую невесту. Наверняка очень страдал, потеряв ее. Потому и не взял к себе детей. Потому и не навещал их, и ботинок им не покупал. Не стерпел бы боли, если б приехал к ним на финку, где раньше жил вместе с женой. У нас было совсем мало фотографий папиной семьи. Все старые, черно-белые. Мы хранили их между страницами маминых семейных фотоальбомов. Кофейная финка, тетя Амелия и папа с тетрадками. Тетя, которая вырастила их обоих, крупная женщина с черными локонами и недовольным лицом. Дедушка в драповом костюме. Дедушка с детьми, только приехавшими в город. Дети тощие, как будто войну пережили. Супермаркет в день открытия. Старый автомобиль. Тетя Амелия и папа выпускаются из школы. Дедушка на балконе своего дома с трубками, торчащими из носа. Ни на одной из фотографий дедушка не улыбался. Он хмурил лоб, углы его рта смотрели вниз. Ему, очевидно, грустно, думала я, пока Донья Эмельда не сказала того, что сказала. «Дедушка ругался на вас?» «Постоянно». «Он был строгий?» «Очень строгий». Она подошла поближе и понизила голос. «А хуже всего с вашим папой. Ваша бабуля ведь умерла при родах. Думаю, он винил в этом сына. Вы только подумайте. Своего собственного сыночка, бедного малыша, который остался без мамы». Папа сидел у себя в кабинете. Считал что-то на калькуляторе и записывал в тетрадь. Вентилятор крутился над железным стеллажом медленно и шумно, как будто вот-вот выйдет из строя. Почувствовав мое приближение, папа поднял глаза. «Твоя тетя была к тебе добра?» Вопрос застал его врасплох. «Тетя Мона?» Я кивнула. «Вроде бы да», — сказал папа. «Ты любил ее как маму?» «Не знаю». «Потому что мамы у тебя никогда не было?» «Не знаю». Он задумался. «Главное, что я помню про нее, это ее запах». «Чем она пахла?» «Тальком». «Вкусно?» «Да». «Сколько тебе было лет, когда она умерла?» 8. «Как мне?» «Да». «Ты помнишь, как приехал жить к папе?» «Да». «Тебе у него понравилось?» Дом был поновее Финки. Но тебе понравилось? Папин дом? Снова жить с ним? Не очень. Потому что ты привык жить с тетей на Финке? Потому что он отхлестал меня проводом. Твой папа отхлестал тебя проводом? Да. За что? Не помню. Я смотрела на него во все глаза, как будто впервые увидела. Он взглянул на часы. «Пора обедать». Закрыл тетрадь, выпустил карандаш, встал, подошел ко мне и положил руку мне на плечо. «Идем?» Папа улыбнулся. Это была улыбка сироты. Настоящего, а не как мама, которая в детстве чувствовала себя сиротой, хоть ею и не была. По воскресеньям после завтрака мы с папой ходили гулять. Бродили по нашему району или в окрестностях супермаркета. Шагали по улицам, разглядывали старые здания и каменные особняки. Подходили к памятнику Себастьяно де Баль-Алькасару в конце улицы, круто уходивший вверх. Себастьян де Баль-Алькасар, испанский конкистадор, основатель Кали. Взбирались туда красные и потные, надеясь встретить лоток с ледяным лимонадом или фруктовым льдом. Садились на парапет и смотрели на город, низкорослый, но широкий, с его деревьями и облаками. А иногда мы гуляли по проспекту вдоль реки. Там всегда было попрохладнее, из-за деревьев, таких толстых, что их даже было не обхватить. Стоя на мостах, мы всматривались в речную воду, грязно-желтую и густую в сезон дождей, легкую и голубовато-серую в остальное время. На плоском месте возле устья реки Агуакаталь лежало упавшее дерево, по которому я любила лазать. Бывало, мы заходили в зоопарк или шли до ресторана «Старый Кали» и еще дальше, где заканчивались дома и асфальт, и по бокам дороги тянулись блеклые сухие кусты и тощие деревья с кривыми ветвями. Я разговаривала, рассказывала папе, что было в школе. Он слушал и смеялся в нужных местах. Я расспрашивала его о важных вещах и о пустяках, о Вселенной и о природе. Он размышлял, давал мне ответ, всегда четкий и по делу, или говорил, что не знает, и умолкал. «Папины мертвые, думала я, — обитают в его молчании, как утопленники в мирных морских водах. Мы с папой пошли гулять после их с мамой ссоры. И чтобы проверить, как долго папа способен молчать, я решила держать рот на замке и не задавать ему вопросов. Мы вышли из дома, спустились на лифте, вышли на проспект, дошли до зоопарка. И все это без единого слова. Я подумала, что уж в кассе-то ему придется открыть рот. «Один взрослый, один детский?» — спросила кассирша. Он кивнул, а потом улыбнулся в знак благодарности. Мы вошли в зоопарк и перешли реку по мосту. Тем утром небо было белое, но солнце уже начинало припекать. Чувствовалось, что скоро станет очень жарко. Мы с облегчением укрылись у птиц в гигантском помещении с сетчатым куполом, каменными стенами и щедрой растительностью, дававшей нам тень. Мы медленно обошли все помещение, ища среди ветвей и растений попугаев и других ярких птиц, а в прудиках — уток. Папа как воды в рот набрал, даже пальцем не показывал, только смотрел. Чем дальше, тем более удушливой становилась жара, и в конце концов мне стало казаться, что весь воздух закончился, и нам нечем дышать. Мы направились к выходу, открыли дверь. Это было как высунуть голову из-под воды. Папа вытер платком лоб и шею. Перед нами стояла огромная сейба, а на ее ветвях сидели кондоры. Птичье царство было высокое, но узкое, и кондоры находились выше его точки, смотрели на мир сверху вниз, со своего трона, как жутко уродливые короли. Мы пошли дальше вдоль реки. В небе появились голубые заплатки. Солнце звенело над головой, но нам было легко идти. Деревья укрывали нас тенью. слышалось журчание реки, народу почти не было, а дорога была широкая. Мы добрались до клетки удава. Удав нежился на сваленном дереве, толстый, лоснящийся, прямой-прямой-прямой, потом колечком, а потом снова прямой. Он казался бесконечным. Вдруг он пошевелил головой, нацелился на нас и быстро высунул плоский раздвоенный черный язык, похожий на ленту. Папа никак не отреагировал, а я в ужасе схватила его за руку. Мы вернулись на дорогу и встретили гигантскую галапагосскую черепаху по имени Карлитос. Карлитосу всегда до самой смерти позволялось свободно передвигаться по территории зоопарка. Он неуклюже ковылял, волоча огромный панцирь, напоминающий глиняную миску. Мне хотелось подружиться с Карлитосом, чтобы он покатал меня на спине. Я посмотрела на папу и чуть не рассказала ему об этом. Он лишь улыбнулся, я сдержалась и промолчала. Крокодилы грелись на солнышке возле своего пруда с мутной водой. Сухие, все как будто в трещинах расселенных, они лежали, не двигаясь, словно мертвые. У нас вспотели ладони, мы по-прежнему держались за руки, но папа не подавал никаких признаков беспокойства ни по этому поводу, ни по какому-либо еще. Дальше мы увидели носорогов, как будто из пластилина, неловко слепленные модельки со складками и трещинами. Впереди какие-то дети стали кричать, что там оленята. Я выпустила папину руку и побежала. Двое оленят неуверенно стояли на тоненьких ногах. Они были как Бэмби, когда он потерял маму и остался в лесу один с папой, которого не знал. И меня затопила давнишняя бездонная грусть. Папа догнал меня и встал рядом, но его все равно что не было. Молчание стирало его. Зарок молчать — пытка и глупость, подумала я, но ничего не сказала. Мы дошли до зебр, и я сосредоточилась на них. Так долго их разглядывала, что в глазах у меня зарябило от полосок, и они стали казаться мне искусственными, раскрашенными от руки, как плакаты, висевшие у меня на стене. Впереди лежал бурый медведь. Мы подошли поближе. Он лениво потянулся, встал и, покачивая бедрами, направился в бассейн купаться. Очкастой панды нигде не было видно. Львы зевали, развалившись на скале. Тигр дремал в тени. Стоя у клетки муравьеда, я некоторое время не могла разобрать, где у него голова, а где хвост. Павианы, скучая, почесывали голову и подмышки. Широконосые обезьяны у себя на острове скакали с ветки на ветку, качались и вопили, как сумасшедшие. Наконец звери закончились, а папа по-прежнему не проронил ни слова. Мы вышли из зоопарка и вернулись по тому же проспекту под давящим полуденным зноем. Я была уничтожена, а он казался безразличным, как будто тишина высосала его душу, и рядом со мной шагал не живой человек, а его оболочка. Мы поднялись на лифте, мама накрывала на стол. На обед она заказала курицу-гриль. Она спросила, как нам в зоопарке. Папа думал, я отвечу, но я не разжимала губ. Мама повторила вопрос. И тогда он, не глядя на нее, сказал «хорошо». Мы сели за стол. Мама с папой были все напряженные и обращались только ко мне. Вечером, чтобы не повторилась эта партия в пинг-понг, я взяла с собой на ужин Паулину и усадила на свободный стул. В следующее воскресенье мы снова отправились вдоль реки в сторону зоопарка. Но вместо того, чтобы пойти прямо, перешли реку по старому пешеходному мосту и зашагали по району, где стоял супермаркет. Я молчала, а папа вдруг сказал: «Ну и печет». Солнце стояло прямо над нами яичным желтком. «Может, у тети найдется для нас сок?» Я посмотрела на него в изумлении. «Ты что, не хочешь пить?» — спросил он. Я признала, что хочу. «Пойдем?» Я смотрела на него, размышляя, что сказала бы на это мама. Он улыбался. «Ну ладно», — сказала я. Тётя Амелия выглянула с балкона посмотреть, кто звонит, и явно удивилась, увидев нас. Она спустила нам ключ в корзинке на веревке. Вышла встречать нас на лестничную клетку в ночной рубашке до колена и обняла нас обоих разом. Мы вошли в квартиру, она налила нам ананасового сока из холодильника. Мы выпили его в один присест. Она налила нам еще по стакану. Мы сели на диван в гостиной. Тётя стала расспрашивать, как я поживаю, чего поделывала, как дела в школе, что мы делали на занятиях по рисованию. Я ей рассказала, что рисовали лица, что с математикой дела неплохо, что у Марии Дель Кармен ветрянка, что ничего особенного не делала и что поживаю хорошо. А ты? Тоже хорошо. Мне хотелось спросить ее про Гонсало. Что с ним? Видятся ли они? Общаются ли? Но не посмела. «Ты по мне скучала?» — спросила тетя Амелия. «Да, а я по тебе еще сильнее». Она распахнула объятия, и я села к ней на колени. Некоторое время мы сидели так, а потом она закурила, и пошел неприятный запах. Я воспользовалась тем, что она стала расспрашивать папу, как идут дела в супермаркете, и слезла с ее колен. В спальне по-прежнему было две кровати, а вот журналы возле ванны исчезли, и гантели тоже. Пока тетя беседовала с папой, я обследовала всю квартиру в поисках следов Гонсало. Проверила ящики в ванной и на кухне, душ, туалет, прикроватные тумбочки и трюмо. Вернулась в гостиную, поискала в выражениях лиц, в словах папы с тетей, в тех, что были сказаны, и в тех, что оставались непроизнесенными. Не нашла ничего. Мне хотелось верить, что Гонсало ушел по собственной воле, забрав с собой все свои вещи, что в худшем случае папа лишь заставил его подписать бумагу, что он не возьмет себе ничего чужого. До того, как поругалась мама с папой и мама с тетей, до того, как к нашей семье присоединился Гонсало, кое в чем я была уверена, что мамы заводят детей, потому что хотят их, что тетя Амелия счастливо живет себе в крошечной квартирке со своей коллекцией халатов, что мой дедушка был грустный, а папа самый добрый на свете. А теперь, после всех этих ссор и после Гонсало, под опаленными слоями этой уверенности, в самом центре, полом, как у луковицы, проклюнулся страх. А что, если папа сделал что-то плохое? Похуже, чем заставить Гонсало подписать документ и выкинуть его на улицу. Такое, о чем лучше было даже не думать, а сразу выкинуть из головы. Я смотрела на папу. На вид он был тот же, что и всегда. С простодушным лицом, казалось, никому не способен причинить вреда. Но внутри него, в море тишины, рядом с сиротой жило чудище. Я это знала. Мы вернулись домой. Мама сидела на банкетке, держа в руке маленькие цветочные вилы, и рыхлила землю в горшке с агуакатилью. Папа сказал куда-то в воздух, что идет в ванную. Мама сказала мне, что заказала кубинские сэндвичи. А я сказала: «Мы сегодня ходили к тете Амелии». Мама застыла, нагнувшись над горшком. Папа зашагал дальше вверх по лестнице. Мама потихоньку обернулась ко мне и поманила рукой. Подождала, пока папа скроется на втором этаже, а потом спросила шепотом: «Что она тебе сказала?» «Ничего». «О чем вы говорили?» «Как у нас дела и что мы делали, и как идут дела в супермаркете». «Обо мне она что-нибудь говорила?» «Нет». «Если она станет тебе что-то говорить, не верь, она лгунья». Я смотрела на нее без выражения, не отводя взгляда. «Ясно тебе?» «Я слышала, что ты сказала. Да». «Не верь ни единому слову твоей тёте Амелии, Клаудии». Мама в те дни не отходила от телефона. И стоило ему зазвонить, мчалась скорее снять трубку. Я видела, с каким воодушевлением она говорит «Алло!» и с каким разочарованием слушает ответ. То Глория Инес, то консультант из банка, то кто-то ошибся номером. Немой больше не звонил, и мама совсем потеряла покой. Кружила под джунглем, садилась за трюмо и тут же вскакивала, ложилась и вскакивала снова. Однажды вечером она достала садовые инструменты: ножницы, лопату, вилы, ведерко, перчатки, скамейку, все-все, а уже через несколько минут сидела в постели лицом к стене. «Сеньора уже закончила с кустами?» — спросила Лусила с первого этажа. Она тоже удивилась. «Да, мне собрать инструменты. Будьте так добры. Мне кажется, сеньора Клаудия, растения совсем сухие, им нужна вода». «Это правда. Мне полить их?» «Да, спасибо, Лусила». Мама взяла журнал, открыла, перелистнула пару страниц и выпустила из рук. Я все это время стояла у дверей. Я вошла в спальню, села на кровать и взяла журнал, свежий номер Ола. На обложке портрет принцессы Дианы. Я раскрыла журнал. «Смотри-ка, Софи Лорен!» До того, как все рассорились, до Гонсала, она сама мне показывала фотографии Софи Лорен. Говорила, что у них с ней одинаковый тон кожи. А теперь только мельком глянула, и все. «У вас с ней тон кожи одинаковый». Молчание. Мама принялась грызть ноготь. Раньше мама была одержима Натали Вуд, известной актрисой, которую обнаружили мертвой в открытом море. Она лежала ничком на воде. В красной куртке, прямо поверх пижамы, и в шерстяных носках, рассказывала мама. А волосы ее раскрылись в воде, будто медуза. Несколько недель мама только и говорила, что о ней. Натали Вуд была замужем за Робертом Вагнером, тоже известным актером. В день ее смерти пара плыла на яхте вместе с Кристофером Уокеном и еще одним известным актером, с которым она вместе снималась в фильме. Все трое немало выпили, потом поужинали, потом выпили еще. Стемнело, море волновалось. Она ушла спать. Мужчины остались в гостиной. Муж потом сказал, что когда он пошел спать, ее в каюте не было. Он стал искать ее, обошел всю яхту и заметил, что шлюпка тоже исчезла. Он решил, что жена решила немного прокатиться. Подождал, но ее все не было. Тогда он заволновался и позвонил спасателям по рации. Ее нашли на следующий день, рассказала мама, и постановили, что она погибла в результате несчастного случая. «Какой к черту несчастный случай?» — сказала мама. Никто, кроме полиции, в сказочку мужа не поверил. Кому взбрело бы в голову посреди ночи в одной пижаме без обуви пуститься в плавание на надувной шлюпке по темному бурному морю? Все были уверены, муж нашел ее в каюте, приревновал Кристоферу Уокену, они поругались, и он скинул ее за борт. В этом были уверены все, кроме мамы. Если бы ее скинул он, она бы сбросила куртку, стала бы кричать, попыталась бы плыть, ухватиться за яхту, за шлюпку. То есть она бросилась в море сама. В свежем номере Ола я Натали Вуд не нашла, зато нашла Грейс, княгиню Монако. Ее гибель в аварии тоже в свое время произвела на маму сильное впечатление. Эту историю освещали по телевизору и в газетах. Но там случившееся описывали лишь в самых общих чертах. Журналы с детальным рассказом и фотографиями добрались до Национального книжного из Европы лишь через несколько недель. В это время тетя Амелия как раз была в Европе. Они с Гонсало уже поженились, хоть мы об этом и не знали. Она позвонила нам из Мадрида, сказать, что у нее все в порядке. Мы с папой стояли возле мамы, пока она говорила. Быстро, потому что международные звонки тогда были очень дороги, и громко, как бы стараясь, чтобы ее голос преодолел разделяющий их океан. Перед тем, как повесить трубку, мама попросила тетю Амелию послать ей все журналы, какие удастся найти, в которых есть о смерти княгини Грейс. Так что к маме журналы приехали раньше, чем в Национальный книжный, и она засела за чтение. Однажды днем, когда я сделала уроки, мама вошла в кабинет, держа в руке раскрытый журнал. «Послушай-ка», — сказала она и зачитала мне вслух несколько строк, в которых говорилось, что на дороге был очень крутой поворот, перед которым нужно было резко сбросить скорость и рулить очень осторожно. Мама подняла глаза. А княгиня этого не сделала. Ужас какой! Она поехала прямо и снесла ограждение, понимаешь? Кошмар! Она устала от своих обязанностей. Что? Выбрала самый опасный маршрут и не стала тормозить перед поворотом. Думаешь, она просто не захотела тормозить? Она ненавидела водить, у нее были шоферы. Но в тот день, несмотря на головную боль, она села за руль сама. И специально вылетела с дороги? Я видела снимки перевернутой машины на дне оврага. И даже семью свою не пожалела. И снимки с похорон. Боль на лице мужа и детей. Фотографии Стефании, младшей дочери. Она ехала в машине с княгиней и потом еще долго была вынуждена носить ортопедический воротник. И ей все равно было, что станет со Стефанией. Она устала от своих обязанностей, повторила мама. Княгиня Грейс лежала в гробу. Фотография была маленькая, черно-белая. В статье рассказывалось о новогодних каникулах в Монако. В тот год все торжества отменили в связи с трауром. Княгиня лежала в гробу на изысканной белой ткани. В сложенных руках она держала четки. Волосы у нее блестели, глаза были закрыты, а лицо спокойно. Она казалась моложе и была как спящая красавица. «Наконец-то она отдохнет», — сказала я маме. «Кто?» «Княгиня Грейс». Я показала маме журнал. В ее глазах блеснула искра любопытства. Она вгляделась в снимок. «Да». «Она ужасно устала, да?» «А?» «От своих обязанностей». «А, да», — ответила мама и легла ко мне спиной. На следующий день, вернувшись из школы, я обнаружила маму в постели, в пижаме и с коробкой салфеток. Голова ее покоилась на груди подушек. Глаза у нее были красные, нос заложен, а голос гнусавый. «Ты плакала?» «У меня ринит». «Что это такое?» «Аллергия. Давно у меня не было приступов». Она взяла с тумбочки упаковку салфеток, достала одну и запила водой. «От таблеток хочется спать. Я посплю немного». И, как и накануне, легла ко мне спиной. Теперь мама лежала в постели с утра до вечера. Целый день в пижаме, неумытая и непричесанная. На тумбочке коробка салфеток. Глаза и нос красные. Шторы задернуты. Иногда даже без журнала, не читала, вообще ничего не делала. Просто лежала, свернувшись клубочком, будто кошка. Вернувшись из школы, я первым делом заглядывала к ней в спальню. «Привет, тёзка!» «Привет!» «Как ты?» «Всё так же». «Тебе по-прежнему плохо?» «Так себе». «Принести тебе чего-нибудь?» «Ничего не надо». «Раздёрнуть шторы?» «От света мне дурно, Клауди. Сколько раз повторять?» «Рассказать тебе, что мы сегодня делали?» «Давай попозже. Я приняла таблетки и теперь хочу спать». Я обедала, а мама спала. Я делала уроки, а мама спала. В 4 я включала телевизор и смотрела «Улицу Сезам», а мама спала. Она вставала вечером, раздергивала шторы, долго принимала душ. Надевала другую пижаму, садилась за трюмо и начинала расчесывать волосы. Медленно, будто на автомате, и смотрела в зеркало, как загипнотизированная. Лусила приносила ей кофе с тостами, и она ела прямо в постели. Я садилась рядом. Иногда мне удавалось поговорить с ней, удавалось сделать так, чтобы она выслушала, что было в школе, и спросила о чем-нибудь, и рассказала мне про женщин из журналов или про бабушку с дедушкой. Однажды вечером она рассказала, что в последний раз ринит у нее был, когда умерла бабушка, а до этого, когда умер дедушка. А до того, когда я чуть не завалила экзамены после 5 класса. А иногда мне ничего не удавалось из нее вытянуть, но я все равно сидела рядом, пока она пила кофе и ела тосты. Когда приходил папа, она принимала еще одну таблетку, задергивала шторы и ложилась. Они больше не скрывали, что спят отдельно. Лусила взяла на себя кое-какие дела, которые раньше делала мама. Теперь она составляла список покупок, ухаживала за растениями и готовила мне с вечера школьную форму. Папа делал все остальное. Мамин день рождения пришелся на среду. Утром я принесла ей поднос с завтраком от Лусилы и сказала приготовиться к сюрпризу, который она получит днем. Она улыбнулась. Вернувшись из школы, я уточнила, что днем это после моего урока рисования. Она улыбнулась. Я пообедала. Папа приехал домой, чтобы отвезти меня на рисование. Вернувшись с урока, я взбежала по лестнице. «Твой сюрприз!» В комнате было темно. Мама лежала в постели бесформенным свертком. «Что это?» — спросила она таким голосом, будто тащила за собой тяжелые цепи. Я вытащила сюрприз, который держала за спиной. «Та-дам!» Я закончила портрет, тот, что рисовала с фотографией. Мама в теплых оттенках, на горчичном фоне, как она просила. Даже нос после многочисленных попыток удался на славу. «Ты посмотри!» Наконец она зашевелилась и села в постели. В те дни ее ринит разыгрался не на шутку. Она вставала только, чтобы сходить в туалет, и отказывалась от кофе и тостов. «Не сейчас, Клаудия», — говорила она, когда я к ней заходила. «Закрой дверь, Клаудия. Дай мне побыть одной, Клаудия». Так что я не ожидала, что она встанет, полюбуется портретом, скажет, как красиво и как похоже вышло, и поцелует меня, и скажет спасибо, и мы повесим его на стену в кабинете рядом с остальными семейными портретами. Но надеялась, она хотя бы улыбнется, как улыбнулась утром, и когда я пришла из школы, и рассмотрит его, и я увижу в ее глазах одобрение, или они заблестят, или хоть что-то. «Клаудия, я только приняла таблетку, и теперь хочу спать. Попозже покажешь, ладно?» Я опустила портрет, пошла к себе в комнату и сунула его под кровать, к старым сломанным игрушкам. Взяла Паулину и стала расчесывать ее длинные шоколадные волосы крошечной расческой для Барби. Несколько дней спустя, вернувшись из школы, я с удивлением обнаружила, что в маминой спальне светло, шторы раздернуты, а радио на папиной тумбочке передает новости. Мама сидела в постели. «Сегодня утром умерла Карен Карпентер», — сказала она. Она была в пижаме, непричесанная и неумытая, но, учитывая обстоятельства, выглядела почти что довольной. «Что?» Ее нашли на полу гардеробной. Она лежала голая, но прикрытая пижамой. Только-только сняла ее, чтобы переодеться. До самой смерти оставалась благовоспитанной девушкой. Карен Карпентер была вокалисткой и барабанщицей The Carpenters. Они с братом одевались как хорошие ребятки и играли беззубые привязчивые рок-песенки. Отчего она умерла? От анорексии. В те времена об анорексии было известно мало. Я даже слова такого не слыхала. Что это такое? Это когда люди морят себя голодом до смерти. Первый журнал, рассказывавший о смерти Карен Карпентер, пришел несколько недель спустя. Я дождалась, пока мама его отложит, и унесла к себе в комнату. Впервые в жизни я прочла всю статью целиком. Нервной анорексией так начиналась статья, часто страдают успешные благовоспитанные девушки, одержимые собственным весом. Они перестают есть, вызывают рвоту, принимают слабительные, без конца занимаются спортом. Не верят весам, когда те показывают, что их вес опустился ниже нормы, и даже когда совсем исхудают, кажутся себе в зеркале толстыми. Годами голодают и страдают от истощения, пока в один прекрасный день у них не остановится сердце. На одной из фотографий лицо у Карен Карпентер было совсем осунувшееся, сплошные кости, челюсти, скулы, надбровные дуги. Глаза круглые и темные, казались пустыми провалами. Лицо было почти как череп. Она умерла в родительском доме. Была так слаба, что врачи скорой не сумели ее реанимировать. Ей было 32 года. Она была красива, богата и знаменита, любима семьей и фанатами. Рок-звезда, одна из лучших представителей тогдашней молодежи. В ее организме не обнаружили ни алкоголя, ни наркотиков. Она даже не курила, не употребляла ничего крепче айс-ти. Карен Карпентер не злоупотребляла веществами, как другие музыканты, погибшие от передоза. В статье приводились примеры: Джимми Хендрикс, Дженнис Джоплин, Элвис Пресли. Но на свой лад она шла к той же цели, что и они, и достигла ее — к самоуничтожению. Что такое передоз? Мама только вышла из душа и сидела за трюмо, распутывая длинные волосы гребнем с редкими зубьями. Я посмотрела на свое отражение. Я стояла у нее за спиной, с пятном ежевичного сока на белой школьной блузке, красная от жары. Она была вся свежая, а я вспотела, как будто мы жили в разных странах. «Ты прочла статью?» «Да», — она обернулась ко мне. «Это когда люди принимают слишком много наркотиков и умирают иногда. Нечаянно или нарочно. Зачем делать такое нарочно?» Она отвернулась обратно к зеркалу и снова взяла гребень. «Ох, Клаудия, некоторые люди не хотят жить». «Я раньше слышала о самоубийстве и думала, что знаю, что это такое. Но только тогда я начала понимать. Не то чтобы человек вдруг впадал в безумие и решал убить себя. Не то чтобы это происходило вопреки его желаниям и намерениям. Это была не игра, не шутка, в которой что-то пошло не так. Просто бывает, что человек по правде хочет умереть». Я посмотрела на маму, худую, с бесцветным лицом и раздражением под носом от салфеток, с запавшей грудью и глазами. Я увидела ее как есть. «Мам, а ты хочешь жить?» Она посмотрела в глаза моему отражению, потом отвела взгляд. «Не говори глупостей», — сказала она. «Пап, бывает такое, что людям не хочется жить?» Было воскресенье, искали, все разъехались. Город был только наш. «Не хочется жить?» «Мне мама сказала». «Мама тебе сказала, что бывает, людям не хочется жить?» «Например, Карен Карпентер заморила себя голодом». Мы стояли возле устья реки Агуакаталь. «Это мама тебе сказала?» «Да». Карпентер была больна. Река Кали тихо текла среди камней. Княгиня Грейс Монакская сбросилась во враг. Это был несчастный случай. «Откуда ты знаешь?» «В новостях сказали». «А Натали Вуд?» «Тоже несчастный случай». «В новостях сказали?» «Да». Агуакаталь была меньше Кали и вливалась потихоньку, будто не желая привлекать к себе внимание. «А тебе когда-нибудь хотелось покончить с собой?» — спросила я. «Нет». Папа перевел взгляд с каменной стены особняка, стоявшего между двух рек, на меня. «А тебе?» «Тоже нет», — он улыбнулся. «А маме?» — спросила я тихо-тихо, как журчала Агуакаталь. «Конечно нет», — заверил меня папа. «Я не знаю никого, кому хотелось бы покончить с собой». Я тоже улыбнулась и побежала лазать по поваленному дереву. А потом Глория Инес покончила с собой. Мама говорила, что Глория Инес ей почти как сестра. На стене в кабинете ее фотографии не было, зато была одна на тумбочке с бонсаем в рамке чеканного серебра, черно-белая. На ней Глория Инес с мамой стояли возле клубного самана. Мама — хрупкая девочка с длинными пышными темными волосами. Волосы как будто по ошибке достались этому телу. А Глория Инес с начесом, в темных очках, кошачий глаз и мини-юбки, открывавшей миру ее бедра молодой кобылки. Она была куда выше мамы и уже фигуристая, настоящая женщина. На этой фотографии рассказала мне мама. Ей 11, а Глории Инес 16. Она была невероятная. Курила и красилась в туалете. Встречалась с парнями, как-то даже с двумя одновременно. Авария произошла как раз в тот период, когда была сделана эта фотография. Братья-близнецы, пользовавшиеся большой популярностью в клубе, взяли без спросу родительский автомобиль. Глория Инес с подругой поехали с ними. Они помчали по пятому шоссе. Как следует разогнались, проскочили мимо знака «Стоп» и раз! Въехали в грузовик компании, занимавшейся переездами. Близнецы отделались парой царапин. У подруги перелом позвоночника и пары ребер. А у Глории Инес остался шрам. Диагональная линия спускалась по лбу и рассекала бровь надвое. Я не воспринимала ее как тетю. Мы видели ее редко, от силы пару раз в год. Она и так была высокая, а вдобавок носила каблуки и смотрела на нас сверху вниз. Голос у нее был хриплый, голос заядлой курильщицы. Она сильно красилась. Тон, тени, помада, чересчур яркие брови, а волосы еще пышнее, чем на фотографии. У нее было два сына. Пара стрёмных долговязых подростков, а муж с напомаженными волосами и чёрными-причёрными усами был ниже всех в семье. Когда мы приходили к ним в гости, мальчики выходили к нам лохматые, в шортах, с совершенно белыми ногами, как будто вообще никогда не плавали и не загорали в клубе. Целовали в щёки нас с мамой, папе пожимали руку и, ни слова не говоря, расходились обратно по своим комнатам. Муж Глории Инес говорил о погоде и новостях. Папа с ним соглашался. Мама что-нибудь отвечала. Глория Инес поднимала рассеченную бровь. Они жили на проспекте Америк, на 18 этаже. Парапет на балконе был высокий. И чтобы выглянуть наружу, мне приходилось вставать на цыпочки. Город далеко-далеко внизу казался игрушечным, макетом с крошечными деревьями, машинами и человечками. А вот пропасть, по ощущениям, была самая, что ни на есть настоящая. 18 пролетов, смертоносная бездна. Не то что наша лестница, та только казалась опасной. Когда я смотрела вниз с балкона, во рту меня становилось сладко, а в душе жутко, потому что я представляла, каково было бы оттуда упасть. Пол в их квартире был пятнистый, серо-коричневый, пустыня для растений Глории Инес. Кактусы, суккуленты и агавы стояли в своих глиняных горшках на вытяжку, соблюдая дистанцию, как солдаты на параде. Некоторые щерились шипами и явно не доверяли людям. Хотя вкусы их не совпадали, мама восхищалась растениями Глории Инес, а та мамиными. Приходя к нам в гости, Глория Инес усаживалась в кресло напротив самых крупных кустов. «Ты подрезала фикусы», — говорила она. «Они так разрослись», — объясняла мама. «Еще чуть-чуть, и нам стало бы негде жить». А когда мы приходили к Глории Инес, она спрашивала: «Раньше ведь ты эти ослиные хвосты не подвешивала?» Ослиные хвосты — светло-зеленые побеги, которые теперь свешивались, как виноградные грозди, с балконного потолка. Бедняги просто валялись на полу, как змеи. Я все боялась, что мне их растопчут. К взаимному восхищению примешивался соревновательный дух. В последний раз мы видели Глорию Иннес у нас в гостях. В тот период, когда мама по субботам ходила на аэробику. А немой звонил и вешал трубку, если отвечал кто-то, кроме мамы. Пока Глория Иннес осматривала джунгли, ее муж и сыновья сидели на трехместном диване. Муж наверняка принялся рассуждать о погоде и новостях. Папа кивнул, мама что-то сказала. Мальчики зевнули, пальмы окружили их. Один из них вздрогнул от неожиданного прикосновения. Глория Иннес приподняла рассеченную бровь. «Ты разговариваешь с ними? Ставишь им музыку?» «Кустам-то?» — мама хихикнула. «Нет, конечно». Она ухаживала за растениями. Протирала им листья по одному, сидела на корточках у горшков, рыхля землю и выпалывая сорняки. Но в ее заботах не было тепла. Так натирают до блеска бронзовые украшения. «Говорят, они это очень любят», — объяснила Глория Иннес. «Мои вот очень красивые». Мама оглядела свои джунгли. Буйные, изобильные, как бы говоря. «А мои что, нет?» В последний раз мы получили вести от Глории Иннес в день моего первого причастия, уже после того, как все рассорились и умерла Карен Карпентер. У меня была масса дел. Уроки катехизиса с директрисой начальной школы. Надо было выучить наизусть длиннющий символ веры, молитвы, песни и что отвечать во время мессы. Сходить с папой, потому что мама по-прежнему страдала ринитом на примерку платья. Не забыть попросить его ходить со мной к мессе по воскресеньям, всегда вести себя хорошо. За два дня до церемонии я пошла на исповедь в школьную часовню. От двери тянулся длинный проход, а в глубине на фоне тяжелых красных драпировок висел Христос. Худой, израненный, с гвоздями, с терновым венцом и поникшей головой. Жуткое зрелище. На полу надгробная плита основательницы школы. В часовне все пугало, а больше всего — тишина. Я преклонила колени перед исповедальней и перечислила падры, бестелесные тени за решеткой свои грехи. Что раньше я почти никогда не ходила к мессе, что даже теперь хожу не каждое воскресенье, что видела голых женщин в журнале «Плейбой», что у меня были дурные мысли. Какие мысли? Что муж моей тети теперь плохо пахнет и живет на улице, что мой папа на самом деле плохой человек, что у моей мамы нет никакого ринита, она просто ленится, что мои родители разойдутся. Еще что-нибудь? Что мама убьет себя, но я больше так почти не думаю, потому что папа мне сказал, что это неправда. Это все? Да, он назначил мне покаяние. Прочитать один раз «Отче наш» и один раз «Аве Мария». Я встала и, уходя, услышала, как он ворочается в исповедальне, ожидая следующую девочку. Накануне вечером, пока мама ела тосты с кофе, я ей рассказала, и это была правда, что падре велел передать. Очень важно, чтобы с нами на церемонии были все члены семьи. Мы сидели по-турецки у нее на кровати. Перед ней был поднос с тостами. «Я приду, Клаудия». С утра она встала раньше нас, приняла душ и в первый раз с того дня, как поругалась с папой, оделась на выход и накрасилась. Черное платье, коричневая помада, конский хвост. Она не выглядела веселой, но зато почти что казалось, что и нет у нее никакого ринита. Папа надел пиджак и галстук. Я белое платье с пышными рукавами и лентами по подолу. Мама собрала мне волосы в пучок и закрепила фату. Впервые с того дня, как у нее начался ринит, она сделала для меня что-то подобное. А потом она дала мне синюю бархатную шкатулочку. Я открыла ее. Внутри была золотая цепочка с подвеской-ангелочком. Твоя бабушка подарила мне ее на первое причастие, а теперь она твоя. Мама надела ее мне на шею, и мы обнялись. Вся церковь была в белых цветах. Боковые двери были открыты. Сквозь проемы виднелся школьный сад и проникал утренний свет. Страшно больше не было. Мы с другими девочками встали в два ряда. Каждая держала в руке толстую свечу. Директриса прошла вдоль рядов и зажгла свечи. Пока мы шли к алтарю и пели, как потихоньку ехали повозки и на холмы взбирались чередой, я заметила на одной из скамеек в задней части церкви тетю Амелию в блестящей блузке. Губы у нее были накрашены красной помадой. Увидев меня, она улыбнулась. Мама с папой сидели далеко от нее, в одном из передних рядов, плечом к плечу, хоть и смотрели в разные стороны. Мама на алтарь, а папа на нас, со всегдашней своей улыбкой. Мы все были одеты одинаково, и вряд ли он видел, которая из девочек я. Я старалась сосредоточиться, но месса была чересчур долгая, и не отвлекаться не получалось. Падре, молодой и красивый, в обычное время любил нас смешить, но в тот день был такой серьезный и скучный, что смеяться совсем не хотелось. Момент настал. Мы стали по очереди подниматься и подходить к алтарю. Я подумала, что сейчас, проглотив облатку и вино, плоть и кровь Христовы, почувствую мощные изменения, что, освободившись от грехов, ведомая Христом, стану совсем легкой и воспарю. Я собралась с мыслями. Меня ждало разочарование. Единственное, что я ощутила, как облатка прилипла к небу. Всю дорогу к своему месту я пыталась отлепить ее языком. Но перед одноклассницами, перед Марией дель Кармен, в глазах у которой стояли слезы, я сделала вид, что это было потрясающе. После окончания церемонии мы вышли в сад, где уже ждали наши семьи. Мои родители единственные из всех не стали фотографироваться. Мама наклонилась ко мне, поздравила и поцеловала, а потом поднялась и пошла к дому. Подошли папа с тетей, которые ждали чуть поодаль. Мы пообедали в ресторане, а потом меня отвезли в клуб на праздник, который устроила семья Марии дель Кармен. Там я забыла о ссорах, о Гонсало, о маме с ее ренитом, и просто была счастлива с подругами. Когда я пришла домой, мама встала с постели и помогла мне снять платье. Пока я надевала пижаму, она сложила его и убрала в пакет, чтобы отнести в химчистку, а потом сходила к себе в спальню и вернулась, неся еще одну коробочку в подарочной обертке. Это от Глории Инес. Она приходила? Она себя плохо чувствует, подарок передала с мужем. Я открыла коробочку. Там оказался браслет, на котором было выгравировано мое имя. Какой красивый! Завтра позвонишь ей, поблагодаришь. На следующий день было вербное воскресенье. Думаю, я и правда ей позвонила, но беседа, если она и состоялась, мне не запомнилась. С понедельника по среду папа работал. Лусила уехала на праздники к себе в деревню, так что страстную неделю мы провели дома втроем. Бесконечные дни, наполненные солнцем и фильмами о страстях Христовых. Папа сидел в кабинете. Мама лежала в постели, не раздергивая штор. Джунгли трепетали на первом этаже. Лестница зияла пропастью, которая вдруг стала казаться мне глубже, чем 18 этажей Глории Инес. Я ни на минуту не разлучалась с Паулиной, чтобы было не так одиноко. Она была рядом со мной за столом, в кабинете, в маминой спальне и в моей. После каникул я вернулась в школу и сидела на уроке испанского у моей любимой учительницы, когда в дверь постучали. Учительница открыла, перебросилась парой фраз с кем-то, кого мне видно не было, а потом посмотрела на нас, на меня. «Клаудия, за тобой пришли». «В чем дело?» По лицу ее было ясно. Произошло что-то серьезное. Собирайся. Но что случилось? Одноклассницы смотрели на меня из-за парт. Учительница, ничего не говоря, подошла ко мне и помогла собрать ручки и тетради, а потом приобняла за плечи и повела к двери. Ноги у меня стали ватные. Я думать боялась, что произошло. Подбежала Мария Дель Кармен и отдала мне ланчбокс, который я забыла. Снаружи стояла Лусила, низенькая и плотная, с косами вокруг головы и глубокой, похожей на шрам морщины между бровей. Учительница закрыла дверь класса, и мы с Лусилой остались вдвоем в небывало пустом коридоре. Я так боялась услышать ответ, что не сумела задать вопрос. «Умерла сеньора Глория Инес». Первое, что я почувствовала — облегчение. Умерла не мама. Второе — стыд за то, что почувствовала облегчение. Третье — что этого не может быть. «Это неправда», — сказала я. Лусила смотрела на меня суровая, как и всегда. «Мне жаль». «Это правда?» «Да». «Но как? Что произошло?» «Я не знаю, сеньорита Клауди. Идемте домой. Ваша мама ждет вас». Она взяла мой ланчбокс, и мы двинулись к выходу. Школа была старая и огромная, с высоченным потолком и гигантскими плитками на полу. Вокруг стояла почти полная тишина, нарушаемая лишь пластмассовым звуком наших шагов. Мама стояла на верхних ступеньках лестницы. Казалось, она сошла с ума. Стояла босиком в белой пижаме, со спутанными волосами, падающими на лицо, и рыдала. Безумица, призрак, плакальщица из страшных сказок. Я выпустила из рук портфель и поднялась к ней. «Не могу поверить», — сказала она. Я обняла ее за талию, и она позволила отвести себя в спальню. Мы сели на край постели. «Как она умерла?» «Покончила с собой». «Как это?» «Совершила самоубийство». «Как?» Бросилась с балкона. «На улицу? Там же 18 этажей». Я увидела, как Глория Инес падает вниз, кувыркается в воздухе, раз-два, как княгиня Грейс в своем автомобиле. Ее тело, распластанное на асфальте, длинное, крупное и рассыпавшиеся кудри. Натали Вуд на асфальте. Ее муж сказал, она стояла на скамеечке, поливала эти побеги, которые там висели, помнишь? Ослиные хвосты. Да. И что она упала. Моя ладонь все еще лежала у нее на спине. Я ощупала ее. Мама совсем исхудала, и позвоночник ее на ощупь был похож на башню из деревянных детских кегелек. Карен Карпентер. Значит, это был несчастный случай? Ну, конечно, нет. Ослиные хвосты висели внутри, не за парапетом. Из чего бы ей вдруг упасть? Я не верю даже, что она пошла туда полить растения. Но почему тогда ее муж так сказал? Он же не может сказать, что она спрыгнула сама. Почему? Иначе ее нельзя будет похоронить на кладбище. Как это? Самоубийц запрещено хоронить по-христиански. Я поверить не могла. Почему? Самоубийство — смертный грех. С уроков катехизиса я помнила, что если человек, совершив смертный грех, умирает без исповеди и покаяния, ему не попасть на небо. И Глория Инес отправится в ад? Мама зарыдала. «Но ничего», — сказала я, — «может, она успела покаяться». «А еще ему наверняка стыдно», — сказала мама, успокоившись. У Глории Инес была депрессия. Мама приняла душ, оделась в черное и забрала волосы в пучок. Она сидела за трюмо и начинала краситься, когда пришел папа. Он направился прямо к ней, нагнулся. Мама развернулась от зеркала к нему. Впервые с той ссоры они были так близко. Они посмотрели друг на друга. Она заплакала. он накрыл ее ладонь своей. «Все будет хорошо, девочка». Родители завезли меня к тете Амелии и поехали на поминки. Тетя спросила, грустно ли мне. Я внезапно сказала ей правду, что нет. И мне тут же стало стыдно. Ведь Глория Инес была моей последней родственницей с маминой стороны. Мы с ней просто почти не виделись. Ты не обязана грустить. Но мне не по себе. Да и мне тоже. Я ведь ее почти не знала. Она отправится в ад? Почему ты так решила? Она же покончила с собой и... Это мама тебе сказала? Я кивнула. Что ж, твоя мама считает так. А это неправда? Она пожала плечами. Правду знает только Глория Инес. Тетя помогла мне с уроками. Мы сыграли в домино и поели сосисок с размороженной картошкой фри и кетчупом. Потом она налила себе бокал вина, а я надела пижаму и почистила зубы пальцем, потому что забыла взять зубную щетку. Она допила вино, к моей радости не стала наливать себе еще, а пошла на балкон выкурить последнюю сигарету. Мы стояли, облокотившись на парапет, и смотрели в ночь, тихую и светлую, как будто вот-вот рассветет, а пока что все спят. Потом пошли в спальню и легли. Тетя к себе в кровать, а мы с Паулиной в кровать Гонсала. Балконная дверь была открыта, и ветер с балкона надувал тоненькие занавески. Потом они сдувались, и все начиналось снова. «Тебе одиноко?» Город за окном по-прежнему стоял на паузе. «Бывает иногда». «Паулина — моя самая любимая кукла». «Я знаю». «Она всегда со мной, когда я обедаю с мамой и с папой, и когда смотрю телевизор, и когда иду спать. На Страстной неделе мы с ней вообще не разлучались ни на минуту. Спасибо, что ты мне ее подарила». «Мне это в радость». Уличный свет освещал комнату. Мы с тетей отражались в туалетном зеркале. Два маленьких тела в огромных кроватях, а в глубине зеркала, в исчезающей точке, как на рисунке с моих занятий по перспективе, тьма без конца. «А тебе бывает одиноко, детка?» «Бывает иногда». По улице прошагала пара прохожих, и город вернулся к жизни. Шаги, голоса, собачий лай, мотор автомобиля вдали. «Хочешь, иди ко мне в кровать». «С Паулиной?» «Лучше ты одна». Я поразмышляла секунду и решилась. Уложила Паулину как следует, голова на подушке, глаза закрыты. Простыню натянула ей до самого подбородка, чтобы не замерзла. Мы с тетей устроились у нее в постели. Полежали на боку, глядя друг на друга. Потом она положила руку сверху и обняла меня. Запах сигарет въелся в ее кожу, и изнутри он тоже шел, изо рта, как будто у нее был полный живот пепла. Я уснула, ощущая этот нечистый запах и тяжесть ее руки. Я не проснулась, когда мама с папой за мной приехали. Проснулась уже в машине, и то не до конца. Папа взял меня на руки и отнес в дом, уложил на кровать, не зажигая света. Постоял чуть-чуть и вышел с горбленной тенью, оставив дверь открытой. Медленно ступил в пятно света на полу коридора и пошел дальше, но не в кабинет, а в их с мамой спальню. Послышался мамин голос. Она бросила принимать антидепрессанты. Я села на кровати и представила себе маму с папой. Она за туалетным столиком, еще одетая, с пучком, в одной руке держит салфетку, в другой — банку средства для снятия макияжа. Он устало шагает к вешалке. «Мне сказала ее подруга, та, с которой я тебя познакомила. Та маленькая?» «Да». Она 2 месяца из комнаты не выходила и не раздергивала штор. Всё пересматривала одни и те же кассеты. Историю любви и «Пускай время потечет вспять». Я столько раз думала, что мы давно не разговаривали, что надо ей позвонить. Оба умолкли. Я представляла, как мама сидит у зеркала с потерянным лицом, уже без макияжа, бледная, с синяками под глазами и с раздражением под носом. А он за ее спиной, в отражении, стоит без сил, в рубашке на выпуск и по одной расстегивает пуговицы. И снова до меня донесся мамин голос. Но я не позвонила, и муж с детьми тоже ничего не сделали. Мама с папой снова стали спать вместе, смотреть друг на друга и разговаривать. Она по-прежнему целыми днями лежала в постели, но все-таки читала журналы, принимала душ, причесывалась, спускалась на первый этаж, ухаживала за растениями и обедала вместе с нами. Как-то в воскресенье, несколько недель спустя после смерти Глории Инес, мы поехали в гости все втроем. Впервые с той ссоры. Папа вел машину, мама сидела рядом. Я на заднем сиденье, с Паулиной на коленях, болтала, не умолкая. Что вот-вот закончится учебный год, что таблица умножения на 7 и на 9 — это ужас какой-то, что хоть бы только мне сдать математику с первого раза, что как здорово было бы нам всем куда-нибудь поехать, и какая мама сегодня красивая. Правда, пап? Правда. Как-то раз папин одноклассник, с которым мы случайно столкнулись в парке аттракционов, принял маму за его дочь. Да и теперь она вполне могла бы сойти за его дочь. В джинсах, в черной футболке с широким вырезом, спадавшей с одного плеча и с волосами, собранными в конский хвост, как у школьницы. «Клаудия», — мама повернулась ко мне. «Я понимаю, у тебя хорошее настроение, но мужу и детям Глории Инес сейчас очень грустно. Тебе нужно успокоиться». «Хорошо, мам». Сыновья Глории Инес, как обычно, вышли к нам взъерошенные и в шортах, неохотно поздоровались и разошлись по своим комнатам. «Они совершенно уничтожены», — сказал муж. «А мама? Еще бы!» Она заговорила о новостях. Муж попытался было проявить интерес, но вскоре умолк. Тогда мама заговорила о погоде. Муж с идеально уложенными и расчесанными волосами и усами молча отпил глоток кофе и ответил маме только папа. «Скоро лето». Без Глории Инес им было совсем не о чем говорить. Да еще снаружи виднелся этот жуткий балкон. Ослиные хвосты, длинные и бледные, висели за оконным стеклом в нескольких шагах от пропасти. Кактусы, агавы и суккуленты стояли в гостиной, недоверчивые, как всегда. «А кто же теперь заботится о растениях?» — спросил папа. Мама в ужасе посмотрела на него, а муж закрыл лицо руками. После двух неудачных визитов мы перестали к ним ходить. Несколько недель спустя, когда наша жизнь стала почти такой же, какой была до ссор и Гонсала, дверь квартиры распахнулась, как раз когда Лусила вставляла снаружи ключ в замок. Это была мама, причесанная, накрашенная и ярко одетая. В полосатых брюках, белой блузке без рукавов и красных туфлях на каблуке. Она стояла посреди сельвы, а я смотрела на нее потрясённая больше, чем когда она плакала на лестнице. «Что случилось?» «Привет, тёзка», — сказала она с улыбкой. Взяла мой портфель, поставила у лестницы, и мы вместе пошли в столовую. «Что-то случилось?» «Нет». Лусила вынесла мне обед и ушла обратно на кухню. «Как сегодня в школе?» «Хорошо», — ответила я, ожидая, что с минуты на минуту она обрушит на меня дурные новости. Что взорвалась атомная бомба, или что похуже, что она уходит из дома, потому что папа — чудовище, она никогда не хотела детей, устала от своих обязанностей и счастлива только с Гонсало. «Ты хотела бы поехать на каникулах на Финку?» «Ты мне это хотела сказать?» «Да». Я набрала воздуха. «Все втроем?» «Да, конечно». «А там есть бассейн?» «Там есть купальня с водопадом». А где это? В горах. А вокруг такие ущелья, что тебе и не снились. Она рассказала, что утром ходила за покупками и столкнулась с Марио и Лилианой, школьными подругами, о которых я никогда не слышала. Они уезжали на каникулы в Майами и сдавали свою финку. Когда мы были совсем маленькие, их мама там пропала. Как это? Взяла и исчезла. В ее словах звучала радость, которой я в ней не замечала уже давным-давно и которая совсем не вязалась с этой историей. Не понимаю. Стоял жуткий туман. Она уехала на машине и так никогда и не вернулась. Ни на финку, ни домой в Кали. Больше ее никто никогда не видел. Я хотела знать все. Где она пропала, когда, как и почему, и не засосал ли ее Бермудский треугольник. Но сколько я ни спрашивала, в тот день мама мне больше ничего не рассказала. Зато сказала, что у Марио две дочки, а у Лилианы одна, что все они примерно моего возраста, и что я буду спать в их комнате, а там очень много игрушек. А еще перечислила одежду, которая нам понадобится в поездке. Нужно будет взять футболки, потому что днем солнце очень злое, свитера, потому что по вечерам спускается туман и холодает, а еще резиновые сапоги на случай, если пойдет дождь. Сегодня вечером ты должна помочь мне убедить папу. «Ты хочешь поехать на их финку? Это из семьи?» — переспросил папа. «Ой, Хорхе, ну неужели это повод отказываться?» «Это из-за женщины, которая пропала?» — спросила я. Они даже не взглянули на меня. Мама продолжала нападение. «Тебе бы только сидеть дома. И ни в коем случае никаких перемен, да? Ты ради этого на все готов». Мама все разливалась. В Кали среди гуаяканов в цвету человеку, страдающему ринитом, никакой жизни нет. Я взглянула на балкон. Гуаяканы расплылись сплошным розовым пятном. Как это я раньше не замечала? А мама тем временем продолжала. У Марио с Лилианой есть родственник-врач, аллерголог, и он рекомендует горный воздух. «Что за родственник?» — спросил папа. «Дядя?» «Не знаю, Хорхе, они не сказали». «Тебе ли не знать, что я уже много лет ни о ком из этой семьи ничего не слышала?» Ничего не понимая, я переводила взгляд с мамы на папу и обратно, а потом на Паулину, сидевшую рядом, как будто надеялась, что она мне объяснит, что происходит. «Ты что, правда не дашь нам поехать? Заставишь меня сидеть тут, в Кали? Неужели ты не понял, как мне было плохо? Мне нужно переключиться, уехать из города, сменить картинку». Он долго смотрел на нее, потом вынес вердикт. «Горный воздух пойдет тебе на пользу».